только не дикарями, а организованно. Как успехи, Арсений? Кивая на отрабатывающих приемы мужиков, поинтересовался Михаил. Ленится. Занимаются только потому, что обязались. Сам погляди, тот щит как надо не держит. Этот мечом ткнул, словно палкой в дерьмо. На рубке и вовсе, машут словно топорами. В стрельбе из лука старания проявляют только те, у кого хоть что-то получается. Остальные разводят руками, мол, ничего не поделаешь, не способный. Значит, встряска нужна, нужна. Можем многих потерять, можем. На то ты и кентарх, чтобы думать, как и в бой повести этих увольней, и жизни им сохранить. А так-то толку от них не будет. Пахать еще ладно, дело это знакомое и не бесполезное. Правда, еще год покормить за счет ком не найдут, лениться начнут. Вот и Алексей требует, чтобы мы уже что-то делали. Опять набег был, и снова мимо нас. Коменданты крепости сразу уловили свою выгоду и сбросили на нас наш участок границы. А мы ведь только обустраиваемся. Вот и турки быстренько прочувствовали это. Значит, начинаем высылать патрули? Нет, готовим поход. А вот это совсем дурная затея. Линцу с Арсения как ветром сдуло. Трясти, так трясти, решительно рубанул Михаил. К тому же сдается мне, что от камнина помощи больше не будет. Иссяк ручеек, теперь отдачу будет ждать. Глава 21. Лапотники. И что, никаких исключений. Всех без разбора, глядя на просыпающееся селение с сомнением, произнес Михаил. А что ты прикажешь делать, кентарх? Удивился Арсений. Перебирать, кто христиане, а кто мусульмане. Так ведь толку христианам от этого не никакого. Мы уйдем, а на них все равно отыграются, чтобы восполнить свои потери. Турки не станут разбираться и обижать своих. Если ромеи захотят, могут уйти с нами, сохранив все имущество. Но здесь они пашут свою землю, и турки не стали ее отбирать. Это так, только кормят они турецких солдат и пополняют турецкую казну. Хотят быть с нами, пусть уходят в империю. Желают остаться, значит, это вражеское поселение. Не люди пустили сюда турок, а императорская армия их бросила. А ты не мог задаться вопросом выбора до того, как мы выступили в поход? Бросив на него недоумевающий взгляд, поинтересовался Арсений. Я не думал, что турки и ромеи будут жить в одном селе. Ну так, спросил бы, не догадался. И что ты решаешь? Не я начал эту войну, направляясь к стоящим чуть в стороне командирам, произнес Михаил. Вот это уже слова взрослого мужа. Удовлетворенно кивнул Арсений ему вслед. Дикархи с первой по четвертую контубернии, как и было условлено, перекрываете селение с четырех сторон, чтобы ни один не смог вырваться. Убивать только если на вас бросится с оружием и у вас не будет выбора. Использовать тупые стрелы. Это крестьяне, а не воины. Остальные входим в село с разных сторон, изгоняем всех жителей в центр. Назначаем выкуп, получаем его не мытьем, так катаньем и уходим. Жителей без нужды не терзать. За насилие над женщинами лично отсеку голову. Вы меня знаете, я шутить не стану.